Он снисходительно улыбается мне. Ну уж и герой, скажете тоже. В тот вечер Гумилев позвонил мне по телефону, предупреждая меня, что если я ничем не занята, он зайдет ко мне через час. Я ничем не была занята, но если бы у меня не было ни минуты свободной, я все равно ответила бы: «Конечно, приходите, я страшно рада». Гумилев очень редко пользовался телефоном, и то, что он позвонил мне, меня действительно страшно обрадовало. Я не видела его несколько дней. Он уезжал в Беженец к матери и жене и только сегодня вернулся. Я ради такого исключительного случая решила затопить камин в кабинете. Обыкновенно у нас топилась только буржуйка в столовой. У Гумилева камина не было, а ему очень нравилось сидеть на медвежьей шкуре, глядя в огонь камина. «Да чего приятно!» — говорил он, жмурясь от удовольствия. «Будто меня шоколадным тортом угощают». Я заняла у наших соседей 4 полена с обещанием отдать 6 поленьев на будущей неделе. Ростовщические условия, но я согласилась на них. Гумилев пришел вовремя. Он всегда был очень точен и ненавидел опаздывать. «Пунктуальность, вежливость королей, и значит, поэтов, ведь поэты — короли жизни», — объяснял он, снимая свою оленью доху и ушастую шапку, известные всему Петербургу. В те дни одевались самым невероятным образом. Поэт Пяст, например, всю зиму носил канотье и светлые клетчатые брюки, но все же гумилевский зимний наряд бил все рекорды оригинальности. Мы уселись в кабинете перед камином. Он очень доволен своей поездкой и рассказывает мне о ней. «Как быстро растут дети! Леночка уже большая девочка, бегает, шумит и капризничает. Она и Левушка, как 2 капли воды, похожи на меня. Они оба разноглазые». Разноглазые, то есть косые. Меня это скорее огорчало в них, особенно в Леночке, бедная Леночка, а ее мать такая хорошенькая. Левушка очень милый и умный мальчик, а Леночка капризна. Знаете, мне иногда трудно поверить, что это мои дети, что я их отец. Отец как-то совсем неприложимо ко мне, совсем не подходит. Я хотел бы вернуться в детство. Можно ли когда-нибудь выздороветь от своего детства? Как это правильно? Мне, слава Богу, не удалось выздороветь от моего детства. Он поправляет дрова в камине, хотя они сухие и хорошо горят, но ему всегда хочется, чтобы пламя было еще ярче и дрова еще скорее сгорали. Он говорит, задумчиво глядя в огонь: «Ничего так не помогает писать стихи, как воспоминания детства. Когда я нахожусь в особенном творческом состоянии, как теперь, я живу будто двойной жизнью. Наполовину здесь, в сегодняшнем дне, наполовину там, в прошлом, в детстве, в особенности ночью. Во сне, не странно ли, я постоянно вижу себя ребенком. И утром, в те короткие таинственные минуты между сном и пробуждением, когда сознание плавает в каком-то сиянии, я чувствую, что сейчас, сейчас в моих ушах зазвучат строчки новых стихов. Но, конечно, это иногда предчувствие обманывает, и сколько ни бьешься, ничего не выходит. И все же это ощущение, если его только уметь сохранить, помогает потом весь день. Легче работать и веселее дышать». Хорошо тоже вспоминать вслух свое детство. Тогда переживаешь его острее от желания заставить другого